Дрались, не зная, разумеется, что оба они, как только спрыгнули с крыши обложенного опергруппой дома, как только шагнули в лесную чащу, так и были схвачены оперработниками из предусмотрительно расставленной Гуриным второй цепи окружения. Теперь, когда всех убитых бандитов уложили в ряд, когда отнесли в машину своих раненых и погибших, к Гурину подвели Антона Пшебышевского, и Семен Васильевич с удивлением смотрел на этого человека, от которого претерпели столько зла. Было ему лет 20, не больше. Худой и тщедушный, он поразил Гурина черными, горящими упрямством и ненавистью глазами. По его вине лежали сейчас на грузовике два мертвых оперработника, два молодых и хороших парня. К одному из них, Мише Бакутину, только позавчера приехала из Сталинграда молоденькая жена с годовалым малышом. Эти двое первыми кинулись в дом и наткнулись на автоматную очередь. По его вине, вот этого мерзавца, еще четверо вышли из строя на 2, а то и 3 недели. Палач, сколько же крови на нем! Подавляя вспыхнувшую в душе ненависть, Гурин глянул на стоявшего за спиной Пшебышевского, Павла Ламейко. По сравнению с бандитом, он казался еще выше, чем был на самом деле. — Павел, возьми атамана на себя. Теперь, после такого боя, был совершенно уверен, что на Павла можно положиться. Парень под пулями только чуть бледнел, но был собран, быстр, обстановку видел и ничего, видимо, не боялся. Не спрашивай, не допрашивай, ничего не выясняй, возьми и доставь его в целости и сохранности в Гродно. Он думал уже о предстоящем допросе Пшебышевского. Никуда пан атаман не денется, все даст как миленький. И откуда у них немецкие автоматы, и где основной отряд, и выход на полковника Усаченко? Мы с Никитой Павловичем тут останемся, дом обыщем, с ранеными потолкуем. Мне кажется, на месте разговор у них пойдет бойчее. Все понял? Из 8 человек Антона Пшебышевского в живых осталось 3. Один из них был ранен тяжело, осколки гранаты распороли живот, и он теперь тихо умирал, глядя в небо широко раскрытыми и ничего не видящими глазами. 2 других, тоже раненые, но полегче, смотрели мимо Гурина, куда-то в лесную, уже покрывшуюся зеленым пухом чащобу, и молчали. Потом один из них, высокий, худой, в офицерском зеленом френче, без погон и в хромовых сапогах на двойной подошве, запел в полголоса «К небу лицом я проснулся от муки», как у покойника сложены руки. И Гурин понял, что эти двое ему ничего не скажут, и потому велел Найденову связать им руки и усадить в машину, на которую уже укладывали убитых бандитов. И самым странным во всей этой истории казалось то, что заговорил взятый вместе с Пшебышевским его адъютант, сухощавый, резкий в движениях, с хорошей армейской выправкой. Заговорил, оставшись с Гуриным один на один, заговорил сам, своей охотой, неизвестно почему, и то, что он сказал, уложилось потом в 2 странички оперативной справки, составленной Гуриным уже в Гродно. Пшебышевский, оказалось, взял с собой 8 человек охраны, всех их потерял, а вообще в отряде 42. Называли себя ротой 2-взводного состава. Говоря об этом, адъютант неведомо чему усмехался. Дисциплина у нас армейская, чины, какие имели в польской армии, сохранились за всеми, а я есть подхорунжий Казимир Равик. К услугам пану, но те чины на должности в роте не влияют. В Августовском и Гродненском районах имеем до 10 баз по хуторам, а в случае крайней нужды уходим в Сувалки, где есть надежное укрытие, и немцы о том укрытии будто бы ничего не знают. В Сувалках сидит делегат Варшавского центра, бывший русский офицер, служил в гражданскую войну у Петлюры, в 25-м принял польское подданство. У Петлюры дослужился до полковника, с личного разрешения самого пана Пилсудского взят на службу в польскую армию, имел чин майора. Что большевиков ненавидит лютой ненавистью, то само собой разумеется. Вот от него, от Петра Усаченко, идут Антону Пшебышевскому приказы беспощадно уничтожать всех, кто принял советскую власть, всех большевиков, всех сельских активистов. А штаб Гродненского обвода для Антона Пшебышевского теперь не очень много значит. И на встречу с поручиком Чтаном Пшебышевский не рвался. На встрече настаивал Чтан. А Пшебышевский называл тех в обводе слюнтяями, говорил, с ними победу не скоро завоюешь. Гурин слушал с напряженным вниманием, а полковник Усаченко уже знал, что это агент Абвера, но подробности, подробности, как важны они будут для контакта с паном графом, теперь понятно, откуда у них автоматы, но все же спросил, откуда? Равик усмехнулся. — Прошлый раз, в начале апреля, немецкую машину на шоссе остановили. Трех человек убили, шофера и двух солдат. В той машине автоматы забрали и патроны к ним. Гурин подумал. — К чему такая сложная комбинация? — Могли бы и проще передать. Впрочем, как раз нет. Не все у Пшебышевского, видно, знают, что за их спиной немцы. Уточнил. — Вы тоже при этом были? — Нет, я не был. То сделали сам комендант роты Антон Пшебышевский, и с ним двое, Черебулько и еще один. Черебулько в роте остался, а третьего уже нет. Вон он лежит, второй справа. Ну а рота сейчас где? Того не вем. Пан комендант вчера ночью по взводам приказал, кому куда идти. Их на прежних базах уже нет. Гурин окинул Подхорунжего внимательным, оценивающим взглядом, спросил напрямик. — А что, пан Подхорунжий, ради чего вы мне все это выложили? Что от меня хотите и чего ждете? — Потому выложил, пане майоры, что в нашу победу над Германией и Россией сразу, пока между вами мир, не верю. И еще потому, что в Гродно у меня мать и невеста, и никто их там не притесняет. Работают себе, я узнавал, а я свою Юстину так люблю, так люблю. — Ну, хорошо, о Юстине я понял. А с чего пан Подхорунжий взял, что мы станем с немцами воевать? — С того, что вы друг с другом в Испании уже воевали, и долгого мира между большевиками и фашистами все равно быть не может. А когда вы между собой схватитесь... Он замялся и все же бесстрашно закончил. — Тогда в том огне Польша очистится и из пламени восстанет. — Что же, доля истины в ваших словах может быть есть, а за помощь спасибо. — Теперь укажите по карте все базы роты, какие знаете, а там уж я подумаю, как мне быть с вами и с вашей матерью, и с вашей паней Юстиной. — А нет, не пани, еще панны, прошу прощения. Антон Пшебышевский просидел на допросе целый день и за весь день не выдавил из себя ни слова. Гурин не мог взять в толк, откуда у этого мальчишки, и ему, оказывается, не было еще и 19, откуда у этого вчерашнего гимназиста, сына звонаря августовского костела, столько злобы и ненависти, столько глубокой антисоветской убежденности. Но докопаться до истоков Семену Васильевичу не пришлось. На другой день срочно вернулся в Белосток. Там начиналась операция, к которой у него душа не лежала с самого начала, и на которой настаивал товарищ Кахович. Уезжая, Гурин поручил все дальнейшее Найденову, на его личное усмотрение, но предупредил — ухватите след банды, от активных действий воздержитесь, доложите в УНКВД. Антон Пшебышевский на допросах и в камере ломал голову, пытаясь осмыслить провал, понять, откуда пришла измена — от начальника штаба Гродненского обвода Чтана, на встречу с которым Антон действительно шел против воли, или от Василя Корзуна, о котором Эмиль Квасницкий говорил, что тот предан Польше и вере Иисусовой, как собака. Больше никто о месте встречи Пшебышевского с Чтаном не знал. Требование НКВДистов указать на карте базы отряда отверг с насмешкой. Как можно ждать от него такого предательства? Однако на третий день он, тщательно все обдумав и взвесив, решил, что есть смысл для пущей важности еще неделю пооператься, а потом вдруг сломаться на допросе и дать им одну базу из тех, что были оставлены еще зимой. Там в колодце лежали два густо смазанных маслом ручных пулемета, коробки с принадлежностями, пяток карабинов и даже две кавалерийские шашки в ножнах. И чтобы НКВДисты взяли его с собой в лес, а там будет видно. Прошла уже неделя после первомайских торжеств, а Виктор Цепель все еще не мог выйти из состояния некой растерянности. В той Речи Посполитой, что прожила с 18 года по 39, не было места таким праздникам. В Белостокском воеводстве день 1 мая прошлого года был окроплен кровью тех, кто осмелился выйти на демонстрацию. Полиция и жандармерия при их разгоне пустила в ход дубинки и приклады. В Хайновицах даже стреляли. И, разумеется, Виктора Цепеля в рядах демонстрантов не было, да и быть не могло. Теперь он не мог уклониться, он член профсоюзного комитета, а с недавних пор и главный инженер. Он видел, что рабочие фабрики, все и белорусы, и поляки, и евреи ждали этого первого свободного праздника и готовились к нему. Он думал, отчего же нельзя ему, Цеппелю, как, скажем, мастеру Каминскому, веровать в святое причастие и одновременно петь в рабочем хоре «Червоный штандар». А баритон у мастера был чудесный. 1 мая день был ясный, теплый, и садочки на окраинах усыпал белый яблоневый цвет. Тысячи людей вышли на улицы. Инженер Цеппель шагал среди своих рабочих под красным транспарантом и не мог понять, что у него на душе. Он не ощущал себя белой вороной, он знал, что идущие рядом с ним уважают его. Но не берет ли он, Виктор Цеппель, обязательств перед большевизмом? На фабрике сразу же после праздников все опять завертелось своим чередом. Пан директор ни с чем не смирился, разговаривал с ним, глядя куда-то в сторону. Лицо пана директора было каменным. Это наслаивалось на душевную раздвоенность, и Цеппель, промаявшись неделю, сам себе сказал, ни перед кем он не виноват, ни перед Богом, ни перед Польшей, ни перед глупым директором. Он будет просто честно делать свое дело. Оно теперь от его слова во многом зависит. В понедельник Цеппеля остановили на улице двое, один постарше и фигуры посуше, другой помоложе, но уже чуть располневший. Тот, что постарше, ни о чем не спрашивая и не представляясь, сказал... Пан уверен идти в кафе, что на площади Костюшка. Пусть пан сядет за третий столик направо от двери, его будут ждать. Идите, пане, идите, мы пойдем следом, посмотрим, не дай бог за паном наблюдение. Цепель мгновенно понял, кто они, эти двое, и зачем он им понадобился. Он шел, не чувствуя страха. Не было даже волнения, хотя на него, несомненно, смотрели, как на предателя. Просто теперь он яснее ясного видел. Подполье, нелегальные группы, лесные отряды. Все это мышиная возня. Смерть они в себе несут не во имя будущей Польши, а как месть за сегодняшние. Он сел за пустой столик. Те двое вошли после него, устроились у самой двери. Ох уж эта конспирация! Минуту спустя к Цепелю подошел незнакомец с гордо посаженной головой, спросил приятным баритоном. — Пан позволит? — Официант? Заказ, конечно же, был сделан заранее. Тут же с ловкостью жонглера все расставил. Ступил шаг назад, окинул довольным взглядом преобразовавшийся столик, склонил голову на бок, полетел к другому столику и словно забыл о них ровно на час. Человек, сидевший напротив Цепеля, развернул хрусткую салфетку, прикрыл ею грудь, взял в руки нож и вилку, улыбнулся. — Так, приступим, паны. Расскажите все о себе. Цепель чуть прищурился. Опять все сначала. Как в лом же, когда посылали в роту Рогальского. К чему это бессмыслица? Пан уверен, что может спрашивать, и уверен, что я стану отвечать. По какому праву? Во имя Польши, пани Харунжи. Собеседник был совершенно серьезен. Как те двое, что сидели, тихо, за спиной Цеппеля. У них у всех наверняка по два пистолета. Они тогда в себе уверены. Цеппель вздохнул. Я больше не Харунжи, пани. Нет сегодня Речи Посполитой. Нет и войска польского. Нет и чина. Я главный инженер мебельной фабрики, если угодно пану, и тоже во имя Польши. Во имя Польши? Разве не большевикам вы сейчас служите? А разве то моя вина, что они сюда пришли? Где те вожди, которые должны были нас защитить, нас вооружить, нами командовать? Я был в бою под Ломжей, на Нареве. Немецкие танки давили нас, как, стыдно сказать, тех насекомых. У нас нечем было отбиться. А большевики... Что же, они хотят поставить еще один корпус фабрики и сделают это быстро. В 42-м из станки пришлют. Я через неделю поеду в Минск. У них это называется договариваться. Еще 100 рук заработают на хлеб. Заметьте, это польские руки. А сколько ртов они накормят? Я тоже верю, что Польша возродится. И я знаю, Белосток — польская земля. И большевики уйдут отсюда, а фабрика останется. Человек внимательно слушал. Вилка и нож в его руках были все еще чисты. Он только слушал. Потом сказал, — Но за возрождение Польши надо бороться. Цепель горько усмехнулся. — Как же бороться? Играть в вашу конспирацию? Писать листовки о 100-тысячном войске польском, что прошло будто бы маршем с немецкого дозволения, посаженный в сентябре в Варшаве? И что немцы будто бы орали свое «хох» от восторга, ибо то войско должно ударить вместе с ними по большевикам? Разве вы сами верите в это? А может, для вас борьба, когда бросают гранаты в холопские хаты и мордуют холопов, взявших панскую землю? А на чью совесть списать солдат из роты поручика Рогальского? Тех, кого НКВДисты расстреляли на болоте? Из пулеметов, в упор, у пущи Курпевской. Пан поручик с нами на болото не пошел, бросил роту на меня и утек. Может, и вы час придет, оставите за себя умирать кого-то и уйдете себе с Богом в ту Варшаву? — Нет, пани, я поляк и католик, и землю свою люблю. Я отчизну не предавал и не предам. В большевики не перекрасился. А что на фабрике главный инженер, так то Господня заповедь. Добывай хлеб насущный в поте лица своего. Разве я не прав? Я вас, пани, не знаю, и не надо мне знать. И людям вашим скажите, нечего за мной следить. Я к инкабуддистам с доносом на вас не побегу. Человек напротив кивнул. Наверняка слушать ему все это было неприятно, но на лице не отразилось ничего. — В это я могу поверить, вы смелый и открытый человек. Но давайте же управляться с едой, а то официант, по-моему, уже начал удивляться. — Так вы были в роте Рогальского? Расскажите подробно, как она погибла. — Увольте, пани, за столом о крови? Нет, не могу. Уж лучше в другой раз. И без тех ваших. Вас всегда охраняют? Вместо ответа тот человек спросил. — Так вас, видно, тоже схватили на том болоте. Отчего же выпустили? — Так было, пани. Из тех, что уцелели после боя, отобрали террористов. Проверили по селам, на ком была кровь хлопов, тех под суд. Остальных распустили по домам, меня тоже отпустили. Цепель вытер губы уголком салфетки, положил ее на стол. Прежде чем встать, спросил, — пан угощал или за себя плачу сам? Положил на стол чистенький червонец. — Так пан позволит мне уйти? Я могу работать спокойно? С отказами сотрудничать Тадеуш Белинский уже сталкивался. Иные ни во что больше не верили, другие не хотели ставить под удар семьи. Но у этого Харунжева была целая концепция, стройная и законченная. Не иначе кто-то помог, умный и с сильной волей. Семен Васильевич? Вполне возможно, вполне. Спрашивать об этом нельзя. На вопрос «Вас, пани Харунжи, не допрашивал ли тот высокий инкабуддист, Семен Васильевич?» тут же последовало бы восклицание «А, так он и с вами беседовал?» Этот Харунжи держался независимо. Как положил деньги на стол, с каким достоинством раскланялся, словно не понимал, что для организации он отступник. И если организация решит покарать... О встрече с Цепелем знает только Юзеф Плеве. Эти двое у входа не в счет, они ничего не знают. Но тому придется сказать, ведь в штабе могут... Белинский вдруг понял, что ищет оправдание давно ушедшему Харунжему, ищет, как уберечь его от расправы.